Мальчик упрямым рос и непокорным, воле родительской не подчинялся, а повзрослев стал дерзким и гордым, вырос и с домом отчим расстался. Нужно легко жить, нужно жить просто, так он решил, без отцовской опеки, и закружился на перекрестках, видел счастливым себя человеком. Не дорожил он любовью и лаской. Мать и отец были скоро забыты. Думал, что жизнь — это яркая сказка, что никогда он не будет разбитым. Легкие женщины, легкие деньги, пил он грехи, словно жаждущий воду. Думал, что в этом все наслаждение, думал, что в этом радость, свобода. Но пролетели года незаметно. Время в глаза ему глянуло строго, а за плечами уже километры, люди чужие, вокруг одиноко. Жизнь не казалась теперь столь прекрасной. Он на ушедшие дни оглянулся. Боже, все темное окрашено краской. Как я растратил года, ужаснулся. Вспомнил, что где-то за горизонтом был отчий дом, где родители жили. Дом, где он рос малым ребенком, там, где его когда-то любили. И в город детства он возвратился. Смог отыскать тропку к отчему дому. Встав на пороге родном, вдруг смутился. Дверь была сердцу до боли знакома. Каждой щербинкой, царапиной каждой. Сколько раз руки ее открывали. Хлопнул он дверью этой однажды. «Можно войти мне сюда?» «Нет». Едва ли. Нет, не войду. Пусть им будет спокойно, если и мать, и отец еще живы. Прожил я столько лет недостойно. Мне ль в отчим доме желать жить счастливо? А перед окнами яблони свежесть, дерево ветви склонило так низко. Искрой вспыхнула в сердце надежда. Сын перед домом оставил записку. «Если вы сына еще не забыли, если простите все то, что я сделал, если меня хоть немного любили, знак мне подайте тогда платком белым. Если на ветвях платок я увижу, значит, прощен. Постучусь в эти двери». Если же нет, заслужил, не обижусь, не потревожу вас больше, поверьте. И он ушел. Он не спал этой ночью, мерил ногами уставшими город. Небо светлеет, а сердце не хочет, что приходило утро так скоро. Смогут простить или нет? Он боялся, будет платок на ветвях или не будет. Утро пришло, к дому сын возвращался. Что, если дом его отчий осудит? Издалека шел он медленно, трудно, и не увидел платка над ветвями. Дерево было увешано чудо белыми простынями. Мать и отец на пороге стояли, и побежал он прощенью навстречу. «Сын наш, сыночек, мы так тебя ждали!» Тихо склонил он главу им на плечи, плакал, как маленький взрослый мужчина, сердце стучало, и щеки горели. Не упрекнули родители сына. В дом свой приняли, любовью согрели. Может быть, ты жизнь прожил намного лучше. Может быть, из дома никогда не убегал. Но пред Богом вечным ты, как сын заблудший, возвратись домой, склонись к святым ногам. Бог готов принять тебя в отчий дом с любовью. Если в Божьей милости усомнишься ты, знак тебе оставлен на Голгофе кровью, чтобы ты поверил, Бог тебя простит. Аминь.